Калгари 88, том 9, глава 1, наезд от допинг-контроля. Быстро отгремели торжественные фанфары награждения, официальные лица разошлись кто куда, трибуны наполовину опустили, зрители отправились по буфетам и туалетам, пользуясь перерывом, а на льду зажужжала заливочная машина. Медалистки с тренерами оказались предоставленными сами себе, стоя у калитки выхода на лед. Наконец, и у советской делегации появилось время, чтобы поздравить Арину, Таню, Левковцева и Ксенофонтова. Вид у ответственных товарищей был очень радостный и даже немного удивленный. Похоже, они до последнего момента не верили, что советская фигуристка в упорной борьбе с сильными соперницами завоюет золотую медаль. Это была первая золотая медаль Советского Союза на чемпионатах мира среди юниоров с 1976 года. А что было раньше, уже мало кто помнил. Возможно, и до этой даты ничего не было. Ну, порадовал. Так порадовал, Владислав Сергеевич, радостно сказал председатель Федерации фигурного катания Валентин Игоревич Шиховцов, пожимая руку Левковцеву, а потом обнимая его от всей души. Так, глядишь, еще одну путевку на отдых придется давать тебе, уже за границу, а то и автомобиль. Выбирай сейчас сам, заранее, чем тебя отблагодарить. Потом руководитель Федерации подошел к Ксенофонтову и тоже крепко пожал руку и обнял его, отходя от протокола. И твоему успеху рад, Игорь Борисович. Молодец. Сколько ты шел к этой медали и наконец пришел. Порадовал всех. Тебе тоже будет много чего хорошего. Поработал прекрасно. Было видно, что у руководителя федерации не находилось слов для того, чтобы выразить свою благодарность своим подчиненным. Поэтому все свел к материальным благам. Хотя, возможно, они и есть самое главное в нашей жизни. Что удивительно, взрослые люди поздравляли в основном тренеров, совсем забыв про фигуристок, как будто это не они только что выдали прокаты жизни. А потом по очереди начали подходить вообще все представители советской делегации, присутствовавшие на соревнованиях. Фигуристы, тренеры, переводчики, спортивные врачи. Самым последним подошел дядя Саша Федотов. С большим смущением протянул Арине руку и легко пожал ее. «Люда, у меня просто нет слов», – смущенно сказал капитан. «Впервые вижу такое выступление, такой накал борьбы и эмоций. Прими мои искренние поздравления». Потом Федотов в порыве искренних чувств не удержался и чуть не раскрыл себя. «Если будут какие-то проблемы, говори, я постараюсь их решить», — искренне сказал Федотов, даже не задумываясь о том, что он говорит. «Как может решить какие-либо проблемы простой помощник врача?» Впрочем, о невпопад сказанных словах не задумывался никто. В компании спортсменов, тренеров и ответственных лиц царило большое воодушевление, а особенно у ответственных лиц. Их лица просто сияли от радости. Медальная копилка СССР пополнилась сразу на одно золото и одну бронзу, и об этом сегодня напишут все мировые газеты. Парники и танцоры завоевали два золота и два серебра, и вот в довесок еще две медали. Осталось дождаться медалей от парней. Глядишь, так и до государственной или ленинской премии дошагаешь. Пока свои люди поздравляли Арину и Таню, счет времени как будто потерялся, и все забыли про пресс-конференцию, которая должна была состояться сразу же после награждения. «А вы что тут делаете?» Из ниоткуда нарисовался заместитель директора Ледового дворца Тиволи товарищ Ежев Новак. «Мигом в пресс-центр, там вас все давно уже ждут. Мы сейчас, извините», смущенно ответила Арина и виновато обратилась к окружающим людям. «Извиняюсь, но нам нужно идти, если хотите увидеть нас еще раз и задать вопросы. Пожалуйста, следуйте в пресс-центр». Соколовская, с интересом наблюдавшая со стороны за этой суетой, большим удивлением отреагировала на вежливость Арины. Такое ощущение, как будто с взрослыми людьми разговаривала не 15-летняя девчонка, а матерая спортсменка, которая собаку съела на всяких встречах и пресс-конференциях. Арина с Таней направились в раздевалку, чтобы снять коньки и оставить в шкафчиках призы. Шли быстро, не разговаривая. На это уже не было сил. Когда вышли из раздевалки, первые, кого увидели, двух женщин и мужчину в одинаковых бело-красных форменных куртках. В руках у них были большие красные чемоданы с надписью по-английски «Международный олимпийский комитет». Одна из женщин, брюнетка невысокого роста, лет 35, вышла вперед и показала какое-то солидное на вид удостоверение с проштампованной фотографией и золотыми олимпийскими кольцами на красной корочке. «Здравствуйте, мисс Хмельницкая и мисс Малинина», — Я офицер антидопингового агентства при Международном олимпийском комитете Летиция Санчес. Искренне поздравляю вас с удачным выступлением на чемпионате мира, но мы должны следовать протоколу олимпийского движения. Сейчас вы должны пройти на обязательное послестартовое медицинское освидетельствование на отсутствие в вашем организме запрещенных препаратов. Вы согласны пройти это освидетельствование? Напоминаю, что в случае отказа допинг-тест будет признан положительный со всеми вытекающими последствиями. А это дисквалификация на срок в 3 года и запрет на все соревнования и тренерскую работу, в том числе и внутри своей страны. Мы согласны, ответила за всех Арина. Птицей метнулась мысль, что вроде не так все должно быть. Хорошо, тогда прошу следовать за мной. Летиция Санчес махнула рукой, призывая идти за собой. Английский у нее был с очень сильным испанским акцентом, тем более, она разговаривала быстро и временами проглатывала слова. Естественно, этот разговор и тот факт, что к советским фигуристкам подошли допинг-офицеры, не остался без внимания папарацци, которые принялись фотографировать всю компанию еще во время разговора. А уж когда фигуристки одна за другой, с растерянными выражениями на лицах, шли за представителями антидопингового агентства, щелканье фотокамер слилось почти в непрерывную трескотню. Арина представила, какие заголовки могут быть в желтой прессе. Чемпионку мира и медалистку из СССР повели на допинг. Советские медали под вопросом. Что покажут допинг-тесты? Настоящая ли чемпионка Людмила Хмельницкая из СССР? Арина не стала отмахиваться от журналистов, повернулась к ним, улыбнулась и помахала рукой. Пусть все знают, что она ничего не боится и не скрывает. Эта белозубая улыбка, очаровательное выражение лица и поднятая рука потом облетела весь мир, а кое-кто сравнил ее даже с гагаринской улыбкой. В будущем, комната для забора биоматериалов находилась рядом с медпунктом, и, похоже, раньше была одним из его отделений. В нее вела обычная дверь, правда, сейчас закрытая на внушительный замок. На двери вывеска на английском. Biomaterials Selection Point for Doping Tests. Unauth Resident is Prohibited, что в переводе на русский значило пункт отбора биоматериалов для допинг-тестов. Посторонним вход запрещен. У комнаты для забора биоматериалов на пуфике сидела злая Соколовская в компании Левковцева, которых допинг-офицеры где-то перехватили за 5 минут до Арины и Тани, и рядом с ними Юка Сата с господином Набуасата. Соколовскую отобрали в случайном порядке, как и предостерегал врач сборной, товарищ Фицкин. Хотя, судя по тому, что жребий пал на фигуристку сильную, мастеровитую и которая произвела сильное впечатление на зрителей, да еще и является советской гражданкой, все-таки порядок был не случайный. Наезд, провокация, вас-то ладно сюда тащит, вы омедленные, недовольно сказала Соколовская, с крайней неприязнью посмотрев на допинг-офицеров. А меня за что, вас предупреждали, умиротворяюще сказал Левковцев. Марина, пожалуйста, веди себя подобающе советской спортсменке. Ты за границей, не забывай этого, ХММ. Пренебрежительно фыркнула Соколовская, отвернулась, сложила руки на груди, закинула нога на ногу и стала качать ей, всем своим видом показывая свое недовольство и независимость от всех. Для Арины допинг-контроль был делом обыденным. В своем времени не поддается счету, сколько раз она проходила его. После каждого выигранного старта, на протяжении 2 лет как минимум. Это была часть работы, которую никак не избежать. Такая же работа, как общение с журналистами, болельщиками, чиновниками и политиками. А сейчас ей даже стало любопытно, как будет происходить сдача образцов для допинг-контроля в 1986 году. Однако просто так в комнату забора образцов было не попасть. Дверь оказалась закрыта, и открыть его должен был, судя по тому, что Арина знала, представитель принимающей стороны. Процесс распечатывания пункта забора биоматериала был удивительный, но все-таки в чем-то напоминал современной Арине. Через пару минут подошел вызванный представитель принимающей стороны, председатель Федерации фигурного катания Югославии, товарищ Никол Сплит. Для начала показал допинг-офицерам свою аккредитацию с фотографией и названием должности. Мужчина подергал ручку, показав всем, что дверь закрыта. Потом достал из кармана небольшой фотоаппарат и сфотографировал дверь, зафиксировав, что она закрыта. Потом вытащил большой ключ из кармана, сунул в замок и с сочным щелканием открыл его. Во времена Арины фотографировали на смартфон, а открывали дверь электронным чипом. «Прошу вас, господа», Никол Сплит показал, чтобы присутствующие входили внутрь. Летиция Санчес дала команду своему партнеру, тот открыл дверь, первый вошел в нее, зажег свет и показал, что можно входить всем остальным. Обстановка внутри была скромная и похожа на медицинскую комнату. Судя по медицинской кушетке и стойке для капельницы рядом, здесь когда-то размещалась процедурная. Простота обстановки легко объяснялась. Как Арина помнила, в это время антидопинговое движение только начало набирать обороты, и сейчас Всемирное антидопинговое агентство существовало внутри Международного олимпийского комитета как один из его отделов и не имело самостоятельной юрисдикции. Его деятельность распространялась только на олимпийские виды спорта. Помещение оказалось отделано белым кафелем, на полу лежала белая шершавая плитка, на потолке пластиковые панели и яркие белые светильники дневного света. Все белое. В целом, интерьер оказался очень современным для этого времени. За граница. В России через 10 лет такой интерьер назовут евроремонт. Пункт забора биоматериалов оказался разделен на две части. Первая называлась подготовительной, в ней стояло несколько стульев для спортсменок и сопровождающих их лиц и два больших стола, за которыми располагались допинг-офицеры. Напротив входной двери, в противоположной стене располагалась еще одна дверь, над которой висела красная вывеска с названием «Допинг-тест». В целом, все выглядело прилично. Отличие от знакомой Арине обстановки было только в отсутствии ноутбуков на столах допинг-офицеров. Летиция поставила свой большой чемодан на стол и приготовилась приступить к работе, вытащив стопку бумаги. Для начала проверим аккредитацию спортсменок и сопровождающих их лиц. Начал разговор Летиция Санчес. Предъявите свои аккредитационные карточки, дамы и господа. А что вы здесь делаете, дорогие дамы и господа? Неожиданно спросил вошедший врач сборной СССР по фигурному катанию Александр Васильевич Фицкин. За ним в открытую дверь выглядывала физиономия капитана ГРУ Александра Федотова, который здесь был в амплуа массажиста и помощника главного врача. Федотов внимательно осматривал помещение, фиксируя в памяти, что тут находится, в том числе и марку замка. Тот же вопрос можно задать вам, господин Фицки, на английский манер произнесла фамилию врача Летиция Санчес. Мы в данное время проводим допинг-контроль спортсменов, занявших призовые места, и тех, на кого показал жребий. Делаем свою работу, то, что нам положено по регламенту. А что здесь вы делаете? Сейчас эта комната будет закрыта и опечатана на время проведения допинг-теста. Во-первых, я являюсь официальным представителем этих прекрасных дам, гражданок СССР, непреклонно сказал Фицкин уверенным тоном. Эта возможность закреплена в пункте 3 протокола о взятии проб. Вы в курсе этого? Второе. Надеюсь, вы сообщили спортсменкам, что, кроме права на официального представителя, который будет отстаивать их интересы, они также имеют право на переводчика, потому что они граждане другой страны и английский язык им не родной. Это закреплено пунктом 4 Устава антидопингового агентства. И, наконец, мы дошли до пункта 5 Устава допингового агентства. Все антидопинговые пробы забирать разрешено только после того, как закончатся официальные процедуры, предписанные регламентом чемпионата, как-то церемонии награждения, пресс-конференции и встречи для общения с болельщиками. Надеюсь, вы поставили спортсменок в известность, что сейчас их ждут на пресс-конференции. Женщина с показательно недовольным видом захлопнула свой чемодан и показала на дверь. Можете быть свободны до конца пресс-конференции. Потом ждем вас здесь, в течение часа после окончания пресс-конференции. Спортсменки официально поставлены в известность, что у них будет производиться забор проб на допинг-тест, поэтому в течение часа они должны явиться именно сюда. Большое спасибо за сотрудничество, госпожа Санчес, вежливо склонил голову Фицкин и мотнул головой, обращаясь к своим согражданам по-русски. Пойдемте, вас там уже все ждут. Смущенные левковцев и ксенофонтов со своими спортсменками вышли из пункта отбора проб и направились в пресс-центр. Господин Набуасата, посмотрев, что русские отказались сдавать пробы в то время, когда должна проходить пресс-конференция, то есть, отстояли свои права, решили поступать точно так же и под немигающими взглядами допинг-офицеров вышли в коридор. У нас же с вами была планерка на эту тему. Наставляющим тоном сказал Фицкин Левковцеву и Ксенофонтову. Все отборы проб, все общение с антидопинговым агентством только в моем присутствии, плюс всегда с собой просите переводчика. Это ваше право. Вы же видите, она испаноязычная. Я, несмотря на свой прекрасный английский язык, понимаю ее с трудом. Акцент там просто адский, напоминает о Мексике. Да и лишний свой человек никогда и нигде не помешает, хотя бы вещи покараулить. Да как-то не подумали, оправдывался Левковцев. Думали, по-быстрому все сделаем и на пресс-конференцию побежим. Тут они у вас будут брать не кровь, как наши, ответил Фиц. Это официальный забор проб антидопинговым агентством. Сейчас будет производиться забор мочи в две пробирки, красную и синюю, пробу АИП. А если твоя спортсменка не захочет писать, бывали такие случаи, и довольно часто. Спортсмены переволнуются, пьют мало перед стартами. Иногда бывало, что допинг-тест на час-два затягивается. А они, если бы закрыли двери и распаковали пробы, вам выйти уже было бы нельзя. Это считалось бы нарушением протокола. Ну о чем можно было говорить и спрашивать у Левковцева, который впервые в своей жизни попал за границу и просто-напросто не знал всех этих тонкостей и хитросплетений международного спорта. Он сам-то здесь ходил как первоклассник по дворцу спорта и с любопытством смотрел на то, как все тут устроено. Впрочем, опыт, как известно, дело наживное, и научиться можно всегда и всему, было бы время. Впрочем, все это должно было случиться в будущем, а сейчас героиням дня предстояла пресс-конференция. Несмотря на то, что звали на пресс-ку, естественно, только медалисток, сюда первой явилась Соколовская, за компанию. Правда, Марина не стала наглеть и села не за председательский стол, а в зале, на свободное место в первом ряду, чем привлекла большое внимание присутствующих фотокорреспондентов, которые начали снимать ее со всех ракурсов. Соколовская, почувствовав внимание, заулыбалась и приветственно помахала всем рукой. Впрочем, встретили ее все равно совсем не так, как главных спортсменок здесь. Когда медалистки с тренерами вошли в зал, раздались громкие аплодисменты и приветственные крики. Собравшиеся люди стоя приветствовали медалисток чемпионата мира. Глава 2. Пресс-конференция. Народу на пресс-конференцию собралось много. Присутствовали не только журналисты, но и известные горожане, представители городских властей, Коммунистической партии Югославии и прочие уважаемые люди, которые изъявили желание пообщаться и посмотреть с близкого расстояния на спортсменок, которые оставили очень сильное впечатление на чемпионате. Пресс-конференцией заведовал вездесущий товарищ Ежев Новак, остальные ответственные лица. Никол Сплит и чиновники ИСУ в это время находились на ледовой арене, так как там уже начались произвольные программы парней. Рад приветствовать вас на официальной послестартовой пресс-конференции. Прошу вас, располагайтесь. Чуть поклонился товарищ Новак, встретивший процессию фигуристок и тренеров у входа, и показал рукой на длинный стол, который стоял на возвышении, на котором ранее проводилась жеребьевка и сидели ответственные лица в начале чемпионата. Арина села в центре стола, справа от нее разместилась Юка Сата, а слева Таня Малинина. Все сообразно пьедесталу почета. Рядом с девушками со стороны Юки сел японский переводчик, а со стороны Тани Малининой советская переводчица, Тамара Васильевна Флоти. Рядом с ней расположился товарищ Новак, который вел пресс-конференцию. «Ну что ж, дорогие друзья, начнем», — сказал заместитель директора ледовой арены и повернулся к фигуристкам. «Милые дамы, еще раз разрешите поздравить вам с призовыми местами и с теми великолепными прокатами, которыми вы порадовали болельщиков на трибунах и телезрителей. Объявляю эту пресс-конференцию открытой, и сейчас сообщу о том, как она будет происходить. В первую очередь это обращение к господам журналистам. Мы же хотим, чтобы у нас все получилось красиво и четко, не так ли? Уважаемые господа, действуем по определенному порядку. Если у вас есть вопрос, поднимайте руку. Я указываю на вас, вы встаете, представляетесь, говорите свое имя, фамилию, какое издание представляете, и задаете вопрос той девушке, для которой он предназначен. Можете не волноваться, не спешить, все ваши вопросы будут услышаны и ответы на них получены. Только отдельно хочу предупредить, я буду следить за вашими вопросами. Вопросы на политические, провокационные и остросоциальные темы будут пресекаться. Давайте будем профессионалами, господа. Вы разговариваете с подростками, не забывайте этого. Начнем. Тут же над собравшимися вырос целый лес рук, но товарищ Новак, по-видимому, уже имел большой опыт в подобного рода мероприятиях, поэтому начал действовать рационально и по-простому. Поднимать всех подряд, начиная с первого ряда, справа налево. Похоже, журналистки Габриэла Рубя и Ирина Чен знали об этой особенности Ежефа Новака, а может быть, много раз присутствовали на пресс-конференциях с таким регламентом, потому что они сидели именно там, на переднем ряду в правой части. Ирина Чен, газета «Советский спорт», по-английски представилась советская журналистка. «Девчонки, позвольте, наверное, уже в сотый раз поздравить вас с тем, чему мы все сегодня были свидетелями. Вы показали прекрасные выступления, которые достойны того, чтобы о них узнали множество других людей, которые не присутствовали на ледовой арене. Хочу задать вопрос Людмиле Хмельницкой. Люда, может быть, это будет обычный банальный вопрос, но ответь мне, пожалуйста, на него. Как у тебя получается с каждым разом делать все более совершенные выступления, которые оставляют все более глубокие чувства у зрителей и болельщиков? Как получается, что ты с каждым разом выдаешь все более эмоционально вовлеченный прокат? Что будет, если ты не будешь менять свои программы на следующий сезон? Станут ли они еще более совершенными? Они ведь так полюбились зрителям. Огромное спасибо за добрые слова, с улыбкой сказала Арина. Ваш вопрос довольно нетривиальный, и отвечу я на него подробно. Пусть даже программа одинаковая по смыслу, но при каждом прокате я ее чувствую по-новому, потому что я нахожусь в новых местах, вижу других людей, испытываю новые чувства, проникаюсь новыми впечатлениями, которых у меня не было до этого. Всем этим я наполняюсь. Эта эмоциональная смесь меня переполняет и воплощается в те эмоции, которые я показываю зрителям. Они каждый раз другие. У себя дома, на чемпионате города я думала совсем о другом, о более упрощенном прокате, но потом либретто программы стало более широким. Я стала лучше чувствовать программу с разных сторон, поэтому она стала звучать по-новому. А что касается вашего последнего вопроса, он очень интересен. У любой программы есть свой рубеж, хотя существует пословица, что предела совершенству нет. Однако в фигурном катании так не получается. Рано или поздно программа начинает тебе надоедать, и ты катаешь ее без интереса, без вовлеченности, без чувств, механически, как робот. Ты изображаешь не творчество, не искусство, а простую работу. А работа всегда со временем становится скучной. Ты застаиваешься, и рано или поздно начинают уходить результаты. Зрители и судьи чувствуют это, и чувствуешь это ты сам. И еще больше упрощаешь программу. Это путь в никуда. В этом месте Арина вдруг сообразила, что она слишком увлеклась и упустила из виду, что Люська Хмельницкая в ее воплощении не может так грамотно разговаривать и говорить о множестве программ, пережитых ей. Какие у якатинской фигуристки могут быть программы, которые она катает много раз? Люська выступала-то на публике считанное количество раз, а тут такие умные мысли. Арина неожиданно посмотрела на Левковцева, сидевшего в первом ряду рядом с Соколовской и Ксенофонтовым, и увидела, что он очень удивлен, да и ее подружка по команде тоже. Они не ожидали таких разговоров, более присущих какой-нибудь титулованной известной спортсменке, которая, как говорится, прошла огонь и воду. Хотя, если посмотреть с другой стороны, Арина уже выступала на четвертом чемпионате за последние 2 месяца, а это колоссальный опыт. Так что зря у Левковцева было такое удивленное лицо. Арина имела полное право говорить, что у нее накопился большой опыт за эти 4 соревнования. Габриэла Рубиа, газета «Ле Фигаро». Габриэла Рубиа, одетая в короткое узкое розовое пальто, была по-французски великолепна. Люда, скажи, пожалуйста, какие программы и на какую музыку ты хотела бы катать в будущем году? Если это, конечно, не секрет. Никакого секрета на самом деле нет, рассмеялась Арина. Потому что я сама еще не знаю, что я хочу. Но в любом случае это не будет ни классика, и ни какие-то трагические темы. Я хочу кататься под живую энергичную музыку. Возможно, современную эстраду, лирику или романтику. Хочу сшить яркие зрелищные костюмы, радовать зрителей хорошим настроением. Когда Арина сказала, что она хочет кататься под современную музыку, в зале раздались аплодисменты. Это было очень смелое заявление. Чуть ли не революция в фигурном катании. Не обошлось и без вопросов к японке, в основном от соотечественников. Здесь, естественно, присутствовали японские журналисты, и они хотели горячего и поданного с остротой. Этому, конечно же, было простое объяснение. Дело в том, что в Японии фигурное катание – это особая часть жизни страны, на грани с национальной идеей и культом личности. Нечто такое, чему уделяется огромное внимание и что, вне всякого сомнения, объединяет нацию. Вокруг фигурного катания в Японии крутится много денег, Фигуристы возведены практически в ранг божеств, о них знают все, кто куда пошел, кто куда поехал, что сказал, что сделал. Фигуристов показывают по телевизору, они участвуют в различных телешоу, от спортивных до кулинарных, а ведь телеканалов, особенно кабельных, в Японии великое множество, на самые разные темы. Соответственно, при такой увлеченности японцами этим видом спорта, в Японии существует множество школ фигурного катания, клубов, тренеров, которые конкурируют между собой. И эта конкуренция весьма искусно подогревается средствами массовой информации. Материалы о фигурном катании в Японии всегда будут вызывать огромный интерес не только в среде болельщиков, но и среди обычных граждан, которые смотрят фигурное катание раз в 4 года, в основном, на Олимпиадах. Естественно, такое значимое событие, как чемпионат мира, не могло остаться без внимания японской прессы, и журналистов из страны восходящего солнца приехало сюда не менее 20 человек, как из государственных, так и из частных телекомпаний, газет и журналов. И сейчас японские телевизионщики издалека из боков проходов снимали пресс-конференцию, самые мельчайшие подробности. Журналисты печатных изданий готовились задавать вопросы своей фигуристке, только своей. Все же нелегко пришлось японским журналистам. Необходимо даже своей соотечественнице задавать вопросы по-английски, ждать, когда переводчик переведет на японский, Юка Сато тихо ответит по-японски переводчику, тот переведет обратно на английский, для того, чтобы японский журналист с трудом понял ответ на свой вопрос. Дэйчи Мачида, Йомиури Синбун, представился самый ушлый японский газетчик, сидевший с диктофоном. Юка-сан, вопрос к вам. Скажите, вы сегодня первые в мире прыгнули тройной аксель на официальных соревнованиях. Почему на чемпионате Японии вы не прыгали этот прыжок и не порадовали им наших, отечественных болельщиков? Я, замялась Юка, она не привыкла врать старшим, и, естественно, пришлось говорить правду, хотя она явно была не в ее пользу. Так сказал мой тренер, господин Набуо Сато, спокойно ответила фигуристка. Он сказал, что если мы не будем рисковать, то останемся совсем без медали. Скажите, Юка-сан, не унимался журналист, то есть получается, вы шли на большой риск, ведь этот прыжок был вами совсем не тренированный, и вы прыгали его просто так, наобум, до этого практически не исполняя? Получается так, испуганно согласилась Юка Сато. Но это был небольшой риск, это. Японская фигуристка замялась, не зная, что говорить, и в это время телекамеры бесстрастно снимали ее смущение и растерянность. Горячий репортажик получится. Рейтинги вверх. Товарищ Новак, увидев неловкость японки, строго постучал ручкой по стакану. Господа, строго сказал товарищ Новак, как видим, фигуристка не хочет отвечать на этот вопрос, поэтому перейдем к другим вопросам. Господин Набуо Сато в это время думал, что, пожалуй, даже несмотря на серебряную медаль, ему предстоят очень серьезные разборки в Японии. Одни будут спрашивать, почему он не завоевал золото, хотя фигуристка могла попробовать прыгнуть, например, два тройных акселя, и тогда золото точно было бы у них в кармане. Другие, наоборот, будут упрекать, зачем он погнал фигуристку на риск, ведь она могла ошибиться, упасть и тогда остаться вообще без медали и даже без квот. В общем, как говорится, нет пророка в отечестве своем. Телеканал Рай ТВ, телевидение Италии, Фабрицио Амонти, вопрос к Татьяне Малининой. Встал молодой длинноволосый мужчина во втором ряду. Знаете, Таня, я большой поклонник классической музыки, и увидел одну замечательную вещь. Таня, у вас такие оригинальные программы, хоть и сделанные на классические мотивы, но они смотрятся очень модно, свежо и оригинально. Скажите, пожалуйста, вы завзятый театрал, или вы прибегаете к услугам известных советских хореографов? Нет уж, что вы, улыбнулась Малинина. Известные хореографы, это мы сами, с моим великолепным тренером Игорем Борисовичем Ксенофонтовым. Мы много говорим на темы искусства. На самом деле, я, конечно, в свободное время стараюсь посещать театры и оперу. Некоторые из них бывают очень зрелищными. Ну и включаю немного фантазии. Потом югославские чиновники стали спрашивать, понравилось ли спортсменкам здесь, в Любляне. Все фигуристки сказали, естественно, очень понравилось. Все великолепно. Люди, климат, город, природа, еда. Пресс-конференция протекала спокойно, своим чередом, но не обошлось и без провокаций. Джон Дин, специальный корреспондент газеты «Тхетимес», Великобритания, представился ехидный седоволосый мужик в твидовом клетчатом костюме и свитере. «Юная мисс, хочу поздравить вас с успешным выступлением, и хотел бы задать вам вопрос, как в Советском Союзе, в таком политизированном и военизированном государстве, захватившем половину Европы, могли появиться такие прекрасные артистичные создания, как вы? Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете политику вашей страны?» «Без комментариев», — внезапно сказал товарищ Новак. «Я же вас предупреждал, будьте человеком. На этот вопрос не будет ответа». «Почему же?» — неожиданно сказала Арина. «Я могу ответить на этот вопрос. Я советский человек и советская школьница, советская спортсменка и патриотка своей страны. Я не буду бежать от таких вопросов. Мне нечего стесняться или бояться. Вы хотите сказать, как появляются такие люди, как я? Как раз таки благодаря помощи государства они и появляются. Я благодарна нашей стране за все. За то, что у меня есть прекрасная мама, прекрасный дом, прекрасная школа, мои великолепные друзья, которые любят меня и которых люблю я. Я очень благодарна им, люблю их. Я очень благодарна своей стране за то, что она построила такую великолепную детско-юношескую спортивную школу номер один, в которой занимается множество детей и в которой работает мой великолепный наставник Владислав Сергеевич Левковцев, который вывел меня на вершину спорта достижений. Я очень благодарна, что в нашей стране есть такие тренеры, как Владислав Сергеевич и Игорь Борисович Ксенофонтов, тренер Татьяны Малининой, которая тоже выступила прекрасно. Поэтому у меня нет никакого резона стыдиться своей страны. Я, наоборот, горжусь ей и горжусь, что на моей груди есть вот такой герб. Люда показала правым пальцем на левую сторону груди, где на красно-синей олимпийке гордо красовался крупный герб Советского Союза. Как только она это сказала и показала, сразу же раздались громкие аплодисменты, и все присутствующие, журналисты, ответственные лица, фигуристы, тренеры, в едином порыве встали. «Браво, браво, молодец!» — неслись крики со всех сторон. Засверкали объективы фотокамер. Похоже, юная советская фигуристка Людмила Хмельницкая уделала нахального британского корреспондента, который хотел поймать ее на противоречиях, но из-за ее речи оказался посрамлен сам. Он попытался еще что-то сказать, но окружающие ему люди не дали говорить, начали свистеть. Мужчина покраснел как помидор и был вынужден покинуть пресс-конференцию. Пресс-конференция продолжалась еще примерно час. Потом она переросла практически в дружескую веселую беседу, тон в которой задавала Арина. Она не стеснялась никаких вопросов и говорила абсолютно обо всем. О учебе, о спорте, об отношении к жизни. Чувствовалось, что она готова свободно и непринужденно разговаривать и много раз делала это. И опять же никому не закралась в голову мысль, как провинциальная фигуристка может так хорошо разговаривать и так удерживать внимание публики. Арина практически перетащила все внимание журналистов на себя. Они не хотели разговаривать с вежливой улыбающейся Татьяной Малининой, которая очень аккуратно отвечала на все вопросы. Она была хорошей девушкой, но с ней не пошутите, она остро не ответит. То же самое касалось Юки Сато, которая была по-японски вежлива и скромно отвечала на все вопросы. Но, увы, даже сегодня можно было сказать, кто в этой компании теоретически может поднять зал. Наконец пресс-конференция завершилась, журналисты стали расходиться, взяв у фигуристок автографы, а им тут же пришлось вернуться к прерванному делу, сдаче допинг-теста. От него никуда не убежать. Прямо у пресс-центра спортсменок терпеливо поджидала все та же компания допинг-офицеров. Рядом с ними стояли врач сборной Александр Васильевич Фицкин и переводчик Тамара Васильевна Флоте, только что присутствовавшая на пресс-конференции. «Прошу вас проследовать за нами, дамы и джентльмены», — строго сказала Летиция. «Сейчас, как вы видите, все протоколы соблюдены, так что добро пожаловать на допинг-тест». Глава 3. Допинг-тест. Когда все приглашенные расселись в подготовительном отделении отбора биологических образцов, госпожа Летиция Санчес взялась за дело и начала с того, что снова достала большую пачку бумаги из чемодана. Арина снова внимательно осмотрела помещение для отбора проб. Несмотря на красивую внутреннюю отделку, оно показалось ей технологически довольно убогим по сравнению с пунктами допинг-контроля, которые она видела в своем времени. Тогда все управлялось электроникой и компьютерами, даже освещение и климат-контроль, не говоря уже про учет и документацию. Сейчас всем вручную управляли люди. Вместо ноутбуков на столах допинг-офицеров лежали большие тетради и ручки. Сейчас я вам расскажу о процедуре забора биологического материала. Начала говорить Летиция Санчес, усевшаяся за стол. Один из моих коллег закроет дверь, и выйти из нее можно будет только после полной сдачи проб. Ни один человек не имеет права выйти до того, как пробы будут полностью сданы, опечатаны, а протокол сдачи проб полностью заполнен. Вам это понятно? Тамара Флоти тщательно перевела с английского языка на русский, хотя было видно, что понимает она допинг-офицера тоже с небольшим трудом. Сейчас я раздам протоколы, в формах которых вы должны заполнить на английском языке свои личные данные и ответить на вопросы анкеты, сказала Летиция. Вы также можете использовать услуги переводчика, если вам английский язык непонятен или он не родной. Как только вы полностью заполните формы и анкеты, мы перейдем к следующей фазе допинг-теста. Обратите внимание на графы под названием «Проба» и «Проба В», оставьте их пустыми. В них вы запишите номера ваших пробирок. А сейчас прошу вас приступать к заполнению бланков. Арина под руководством Фицкина быстро заполнила бланк и отдала его Летиции. Вопросов в нем было в два раза меньше, чем в тех официальных бланках отбора проб, которые были ей знакомы в своем времени. Основные вопросы были стандартные. Принимали ли вы перед соревнованиями какие-либо лекарственные препараты? Страдаете ли вы какими-либо заболеваниями, которые требуют регулярного приема каких-либо лекарств? Обращались ли вы в ближайшие перед соревнованиями 5 дней за медицинской помощью? Есть ли у вас терапевтические исключения для приема запрещенных препаратов по медицинским показаниям, надлежащим образом оформленные в антидопинговом агентстве? Ставь везде «нет», по-русски сказал Фицкин. Всегда и во всех непонятных ситуациях говори и пиши именно это слово. Арина ощутила резкое состояние дежавю, потому что вспомнила допинг-контроль после юниорского чемпионата мира в Тайбэе в 2021 году, когда сын Фицкина, похожий на него как две капли воды, говорил ей почти такие же слова, что и сейчас. Что она чувствовала тогда? Кажется, растерянность и неловкость. Так же, как японка Вакаба Саюхара, занявшая тогда второе место, и Софья Акатова, ставшая третьей. Нет, этого не может быть. Арина выронила ручку на стол. Таким неожиданным стало осознание того, что сейчас, на этом чемпионате мира среди юниоров, реально произошло частичное повторение событий 2021 года. Или сейчас, наоборот, первая версия того события. В призерах две русские спортсменки и одна японка. Россиянки заняли первое и третье места, а японка – второе. И спортивный врач сборной один из Фицкиных. Что же тогда было еще? Кажется, она подсушивалась перед соревнованиями, мало пила, и моча из нее от волнения просто не лезла. Приходилось в станции забора допинг-проб пить воду. Здесь тоже есть питьевая вода. Вот она, стоит в пластиковых упаковках на отдельном столике. На этикетке надпись «Акваминерале». А тренер Вакабы Саюхары, кажется, был тот же самый японец, который и сейчас тренер Юки Сато. Только, естественно, он сейчас моложе на 36 лет. Да, это какой-то оксюморон. Тут впору покрутить пальцем у виска. Когда фигуристки сдали заполненные формы обратно Летиции, она внимательно проверила их, разложила в ряд и обратилась к присутствующим. Сейчас я вам расскажу о регламенте сдачи проб. Проба состоит в целом из 100 граммов мочи. Для ее отбора есть вот такие приспособления. Летиция выложила на стол две запечатанные в полиэтилене пробирки с красной и синей этикеткой, небольшую пластиковую мерную кружку в целлофановой упаковке и резиновые перчатки. Вот эта пробирка называется «Проба А», она красного цвета. Летиция показала пробирку с этикеткой красного цвета, на которой была заклеенная скрытая область с номером и крупной буквой «А». А вот это называется «Проба Б». В чем их различие? «Проба А» – это основная проба. «Проба Б» – дополнительная контрольная проба. Если в «Пробе А» обнаружится запрещенное вещество, то спортсмен, если уверен в своей чистоте, может дать согласие на открытие пробы. Однако спортсмен может отказаться открывать пробу для дополнительной проверки биоматериала. Тогда результат допинг-теста пробы признается положительным и безошибочным. Если при проверке пробы запрещенное вещество будет не обнаружено, то есть, при сканировании пробы произошла ошибка, Результаты допинг-теста объявляются отрицательными. Вам все понятно? Можно прояснить одну деталь? Неожиданно спросила Арина. Спрашивайте, мисс Хмельницкая, разрешила Летиция Санчес. Это ваше право. Сданные сегодня допинг-тесты сразу будут проверяться или будут храниться какое-то время? Спросила Арина. Проверка проб не обязательно сразу же после соревнований, объяснила Летиция. Однако в течение 10 лет эти пробы обязательно будут проверены, и если в них обнаружится запрещенное вещество, то, естественно, завоеванные медали будут аннулированы. Добавлю, что у спортсменов всегда есть право обратиться с иском к нашему агентству в спортивный арбитражный суд в Лозанне, если они не согласны с допинг-тестом. А сейчас давайте перейдем конкретно к тому, как будет проходить отбор проб. Вы сами выбираете две пробирки, достаете из саквояжа, сами открываете упаковку, ставите на стол, потом очищаете защитный слой и сами заполняете в форму их номер, расписываясь в графе напротив номеров. Берете мерную кружку, перчатки, идете с пробирками вот в то помещение с унитазом, ставите пробирки на специальный столик, открываете их, располагая крышки на столике резьбой вверх, надеваете перчатки, вскрываете мерную кружку и над унитазом мочитесь в нее, стараясь, чтобы проба мочи вышла не с начала и не с конца акта мочеиспускания. Потом из мерной кружки наливаете в пробирку с красной крышкой примерно 60 мг мочи по красному уровню, в пробирку с синей крышкой 40 мг по синему уровню. Следом закручиваете пробки до щелчка. Остаток мочи выливаете в унитаз. Использованные перчатки и мерную кружку бросаете в мусорное ведро и несете пробу мне. Я на ваших глазах упаковываю ее в герметичный пакет, ставлю пломбу, и вы расписываетесь в протоколе, что допинг-проба принята у вас по правилам и без замечаний с вашей стороны. Вам все ясно? Арина заметила в процедуре кое-какие неточности, которые имели расхождение с ее временем, и поэтому сразу решила прояснить непонятные детали. «Скажите, пожалуйста», — робко спросила Арина, — «а видеокамеры там будут нас снимать? В той комнате будет присутствовать допинг-офицер?» Надо признаться, похоже, ее вопросы вызвали чуть ли не шок у допинг-офицеров, потому что они с огромным удивлением посмотрели на нее, едва не покрутив пальцем у виска, а Соколовская не удержалась, чтобы не хихикнуть. Похоже, личное наблюдение допинг-офицера и видеонаблюдение за процессом мочеиспускания в этом времени были еще не приняты в антидопинговом протоколе. «Мисс, мы занимаемся допинг-пробами, а не снимаем фильмы порнографического содержания для взрослых», непреклонно ответила Летиция и с удивлением в глазах посмотрела на Арину. «Как такое вообще в голову могло прийти? Кстати, я не договорила. Если вдруг у вас по физиологическим причинам не получается отобрать нужное количество биологического материала, имеется и вода для питья, она нейтральная и проверенная в лаборатории. Делается это в таком порядке. Если вы чувствуете, что не можете сдать допинг-тест, либо количество биологического материала получилось недостаточным, то берете тайм-аут длительностью не более получаса. В это время начинает сдавать допинг-тест следующая спортсменка по порядку. После того, как почувствовали, что можете сдать допинг-тест, делаете процедуру отбора пробы и доливаете недостающее количество биологического материала в нужную емкость. Вода вот стоит. Летиция показала на пластиковые бутылки с водой, стоящие на столике. «А сок есть?» – стеснительно спросила Арина, помня, что в их времени для облегчения процесса сдачи проб, кроме воды, давался еще и фруктовый сок. «Сока нет, только вода», – уверенно ответила Летиция. «Вам все объяснили, все показали, поэтому, мисс Хмельницкая, давайте не будем терять время. Начнем с бронзовой медалистки». Но Арина спросила не просто так, шутки ради, чтобы насмешить присутствующих. В ее время процесс сдачи проб фиксировался на видеокамеры, и на нем присутствовал допинг-офицер женского пола. Хитрые спортсмены-допингисты стали массово проносить чужую чистую мочу в мягких мешках, привязанных к животу, и сдавать ее вместо своей, либо накачивать мочу себе в мочевой пузырь. Удивительно и мерзко, но это факт. Поэтому ВАДА позже ввели видеофиксацию процедуры отбора и даже присутствие допинг-офицера на пробе, что, конечно, сильно не нравилось спортсменам, особенно несовершеннолетним. Но ничего не поделать, полез в большой спорт, сопив тряпочку и повинуйся правилам. Арина заметила еще одну неточность в сдаче пробы. В ее времени мерную кружку сразу же не нужно было опорожнять в унитаз. Остатки мочи нужно было отдать главному допинг-офицеру, который ориометром проверял ее плотность для того, чтобы узнать, пригодна проба для анализа или нет. В этом времени всю мочу нужно было сразу вылить. Но это уже Арина постеснялась выяснять и принялась наблюдать, что будет делать Малинина, для которой, похоже, сдача допинг-теста мочи была первой в жизни. Малинина шла сдавать пробу с таким видом, словно выходила на эшафот. Знакомое чувство каждого человека, которого проверяют на что-то незаконное в то время, когда он абсолютно невиновен. Точно такое же чувство испытывают трезвые водители, которых привозят в наркологический диспансер сдавать пробу на алкоголь или которых перед работой вынуждают пройти алкогольную пробу. Ты вроде ни в чем не виноват, а уже чувствуешь себя виновным, потому что тебя подозревают в чем-то, и от этого начинают трястись руки и пробирает волнение, и уже начинаешь думать, а вдруг произойдет ошибка, и, хоть я ничего не выпивал, результаты проверки окажутся положительными. Арина, помня, что ее допинг-тесты всегда проходили с употреблением дополнительной воды, спросила, можно ли взять воду для питья. «Да, вы можете взять воду, мисс Хмельницкая», согласно кивнула головой Летиция Санчес. Арина встала со своего места, подошла к ряду бутылок, взяла одну, прошла на свое место, открыла и сразу же мелкими глотками выпила всю бутылку целиком, всю половину литра. Через несколько минут смущенная, покрасневшая Таня вышла из комнаты отбора пробы, держа в руках две пробирки, поставила их на столик приема готовых проб. На ее глазах Летисия Санчес положила пробирки в картонные коробки и запечатала их, со всех сторон обмотав клейкой лентой с гербом Международного олимпийского комитета. «Вы свободны, мисс Малинина, вместе со своим представителем», сказала Летиция Санчес и показала на дверь. После Малининой настала очередь Юки Сато. Японка тоже очень стеснялась этой процедуры, ей пришлось дополнительно брать тайм-аут и пить воду, потому что с первого раза не получилось сдать допинг-тест. Пока японка приходила в себя, настала очередь и Арины. Вовремя. Она уже чувствовала, что сейчас польется. Быстро распечатала пробирки знающей рукой, уверенно вписала номера пробирок в протокол, расписалась в нем, взяла пробирки, перчатки и мерную кружку и отправилась в пункт сдачи проб, стараясь быстрее сделать свое дело. Соколовская, как лицо, выбранное по жребию, в очереди была последней. Сначала она выражала показное неудовольствие из-за того, что выбрали ее, несмотря на то, что она не завоевала никакой медали. Но чем ближе к сдаче пробы, тем более дух независимости покидал ее. Волновалась все-таки Железная Марина. А ведь по большому счету, если допинг-проба покажет положительный результат, это будет означать конец всему спорту в твоей жизни. Однако все прошло удачно. После того, как допинг-пробы были сданы всеми приглашенными фигуристками, Летиция объявила, что процедура сдачи проб объявляется завершенной, пробы она забирает, и ответственное лицо может снова закрывать кабинет. Арина терпеливо подождала в коридоре, пока освободится Соколовская, и, когда Марина вышла, встала с пуфика и почувствовала, что ее слегка качнуло. «Вы куда сейчас, в гостиницу?» – спросил Левковцев у Арины. «За парней придете поболеть, они в 17 часов выступать будут, надо бы поддержать, сейчас уже можно. Придем», – заверила Арина и, помолчав, добавила, «скорее всего», а «скорее всего» сказала, потому что почти точно знала, никуда они не пойдут. Сейчас часы показывали 16:00, 2,5 часа ушло на награждение, пресс-конференцию и допинг-тест. Банально не хватит времени, да и состояние неожиданно стало неважным. Именно сейчас, когда она поняла, что все, главное дело этого сезона сделано, и сейчас настало время собирать приятные награды своего труда, на нее навалилась сильнейшая усталость и моральное опустошение. Цель оказалась достигнута, и силы покинули ее. Пришло сонное состояние, когда хочется только одного – завалиться в кровати спать пару суток подряд. «Я ее притащу», заверила неугомонная Соколовская и подхватила Арину под локоть. «Но сейчас ей нужно отдохнуть, вы же видите, ее качает на ходу». Поддерживая Арину за локоть, Соколовская привела ее в раздевалку, и там они уже обе просто упали на диваны для отдыха. Соколовская тоже морально и физически сдала, ощутив окончание соревнований. На соседнем диване, уже переодетая, сидела Таня Малинина и ждала подружек, чтобы вместе поехать в гостиницу. Увидев, что они освободились и пришли в раздевалку, помахала им рукой и пригласила сесть рядом. Хорошо, что, пока шла пресс-конференция и сдача допинг-теста, раздевалка опустела, никто не напрягал разговорами и вопросами, и удалось немного отдохнуть. Пожалуй, это был первый полноценный отдых за прошедшие как минимум 4 часа. Сначала были тренировки, потом соревнования, потом награждение, потом пресс-конференция, потом сдача проб, и все это время тратились физические, а потом и моральные силы. В результате их почти совсем не осталось. Зато сейчас можно было навалиться на спинку дивана и просто тихо посидеть несколько минут в полудреме, закрыв глаза. Но все-таки молодые организмы берут свое, и, немного отдохнув, подружки стали собираться в гостиницу. А ведь еще нужно нести подарки. «Че вам там подарили?» – спросила любопытная Соколовская. «Медаль, цветы и кольцо», – сказала Арина. «А что в пакете?» «Не знаю, но он не слишком тяжелый. Там лежат какие-то коробочки, упакованные в бумагу и завязанные сувенирной лентой. Но что в них, я не знаю». Арине и самой вдруг стало любопытно, что же там такое лежит в пакетах и в красной бархатной коробочке. Но, естественно, пришлось терпеть до гостиницы. Однако, до гостиницы еще ведь надо доехать. Глава 4. Хорошие призы. Советским фигуристкам после церемонии награждения и допинг-контроля мало доехать до гостиницы. Самое главное – донести призы. А ведь кроме призов, нужно тащить в гостиницу подарки, брошенные зрителями на лед. И эта задачка выглядела посложнее, чем транспортировка призов. Подарков у каждой фигуристки опять набрался большой мешок, причем их количество получилось почти равным у всех. Что Хмельницкой, что Соколовской, что Малининой бросали на лед примерно одинаковое количество подарков. Ну, разве что Арине чуть-чуть побольше. Во всяком случае, самим не утащить. Огромные черные холщовые мешки были такого размера, что в них поместился бы человек очень крупного размера, и все эти мешки под завязку полны подарков. Что делать? К незнакомым людям обращаться не хотелось. Левковцев и Ксенофонтов, движимые чувствами долга и патриотизма, естественно, ушли на трибуны болеть за парней. Однако Арина тут же вспомнила, что дядя Саша Федотов просил обращаться с любой проблемой в любое время. Точно, можно попросить Федотова. Правда, сейчас он находится на соревнованиях, на прокатах парней. Но, может быть, сумеет отлучиться на полчаса? «Подождите здесь», – велела Арина Соколовская и Малининой. «Я сейчас Александра Федотова попрошу нам помощь. Один человек не утащит все три мешка», – уверенно заявила Соколовская. «Он не штангист. Посмотрим», – неопределенно ответила Арина и быстро направилась на каток. Для того, чтобы обратиться к Федотову, пришлось идти обратно на ледовую арену, а идти на нее почему-то не хотелось. Арина чувствовала, что на данный момент досыта, до отвала насытилась фигурным катанием и льдом, но идти пришлось. Впрочем, долго она там не находилась. На арене громко играла музыка, это был Клод Дебюсси «Лунный свет», знакомая и до боли затасканная сюита. Та же музыка, что и у них в показательном, во второй части, где выходит на лед Малинина. На льду вдохновенно катался какой-то парень в фиолетово-серебристой рубахе. Федотов стоял у калитки выхода на лед, прямо у служебного коридора. Увидев краем глаза, что сзади кто-то подошел, он обернулся, увидел Арину, чуть улыбнулся и сразу понял, что она пришла к нему. «Что хотела, Люда?» – спросил Федотов. «Вы обещали нам помочь, если представится случай?» – полуутвердительно спросила Арина. «У нас там небольшая проблема возникла. Не можем мешки с подарками и с призами переправить в гостиницу. Очень много всего тащить. Вы не могли бы помочь нам?» «Конечно, без вопросов», – согласился Федотов. «Пойдемте, я помогу вам донести вещи до автобуса и до гостиницы тоже». Через 5 минут капитан Федотов уже тащил все три мешка. То, что казалось для фигуристок неподъемным, для тренированного мужчины оказалось обычным делом. 2 мешка он прочно связал горловинами и закинул себе через плечо, сделав шалгун в виде переметной сумы, в которой носит продукты в лес финны и карелы. 2-й мешок просто закинул на плечо. «Вот и все», – с улыбкой обратился к фигуристкам Федотов. «Сейчас только до автобуса дойти». А дойти до автобуса было не так-то просто. У выхода из спортивного центра фигуристок традиционно ждала толпа фанатов, и было их не менее 100 человек. Специально терпеливо стояли и ожидали, когда советские фигуристки выйдут из здания, даже не пошли смотреть прокаты парней. Находились здесь болельщики разные, но, в основном, модно одетые люди молодого либо среднего возраста. В этом не было ничего удивительного. На молодые неокрепшие мозги искусство влияет более сильно, чем на людей взрослых и умудренных жизненным опытом. Однако и пожилые люди здесь присутствовали, впечатленные прокатами советских фигуристок. Они, конечно, не кричали, не орали, не размахивали руками, а лишь стояли тихо мирно в сторонке и смотрели с удивлением на своих любимец, которые сейчас выглядели совсем по-другому. Болельщики, возможно, только сейчас осознали, насколько сильно изменился облик спортсменок по сравнению с теми фигуристками, которые только что блистали на льду. Во время соревнований казалось, на ледовой арене выступали уверенные, матерые артистки, мастера владения коньком и чувствами зрителей. Но сейчас, в спортивных костюмах и кроссовках, они смотрелись сопливыми девчонками-подростками, кем, в сущности, и были. Национальность болельщиков определить было еще сложнее. Югославия считалась открытой страной, и на побережье Адриатического моря всегда отдыхало много туристов с запада. Можно предположить, что сейчас здесь собрались люди со всего мира. Люда, Люда, Люда, Марина, Марина, Таня, СССР, СССР. Заволновалась и начала скандировать толпа, когда советские фигуристки вышли из Ледового дворца. Конечно, человеку, не вовлеченному в фигурное катание, могла бы показаться странной такая возросшая всего за пару дней популярность советских фигуристок, но, как Арина знала, на крупных, значимых стартах всегда так получалось. Люди, попав в атмосферу соревнования и спортивного праздника, проникались новыми впечатлениями, эмоциями, пускали себе в душу новые, доселе неведомые чувства и буквально прорастали ими, выбирая себе кумира. Здесь действовал тот же принцип, когда поклонники влюбляются в артистов и музыкантов. Чем фигуристки-то хуже? У входа стоял строй из югославской милиции, и он помог фигуристкам дойти до автобуса. Однако фанаты через плечи милиционеров подавали блокноты и ручки для того, чтобы фигуристки поставили свои автографы. Арина, как ни торопилась, однако постаралась расписаться в каждом листе бумаги, который видела перед собой. Это называется работа со зрителями, и она напрямую могла действовать на результат. Ты относишься нормально к фанатам, и фанаты нормально относятся к тебе, и даже помогают чем-то, например, воздействием на судей в виде свиста во время выставления оценок. Наконец фигуристки сели в трансферный автобус, дядя Саша затащил мешки и поставил их прямо у входа, сев рядом. В это время фанаты все-таки прорвались к автобусу, закрывшему дверь, и стали стучать в стекла, что-то крича на разных языках. Арине этот момент напомнил японских фанатов на чемпионате мира в Сайтаме, где они буквально затерроризировали ее так, что она была вынуждена ходить на тренировки окольными путями, накинув капюшон толстовки на голову. Когда приехали в гостиницу, то внезапно все трое почувствовали резкое чувство голода. Молодые организмы требовали свое. Во время прокатов и хождений по Ледовому дворцу на разные мероприятия, естественно, произошел резкий расход энергии, который спортсменки, организм которых жил по принципу «что получил», то сразу же выбросил, должны были немедленно компенсировать чем-то. А чем можно компенсировать, кроме как невкуснейшей югославской едой? Причем сейчас можно было даже не сдерживаться в ее количестве, ведь все уже позади. А не пойти ли нам в ресторан? Подмигнула Арина. Сейчас уже можно навалить от пуза. Устроим праздник живота. Остались еще показательные, но уж их-то как-нибудь проведем. И это действительно было так. Основной старт проведен. Впереди встречи с болельщиками, различные торжественные мероприятия, которые всегда следовали, если ты хоть где-нибудь завоевал хоть что-нибудь, постановки программ, потом отпуск, подтягивание учебы, летнее межсезонье и отпуск. О будущем сезоне, когда нужно опять высчитывать калории и взвешивать свои килограммы, уже не думаешь, он маячит где-то там, вдалеке. Пойдемте, согласилась Соколовская, тоже жрать захотелось, как будто неделю не ела. Когда оставили призы и игрушки в номере и проводили дядю Сашу, сразу же чуть не скачками побежали на обед. Уже кружилась голова от голода. В ресторане сейчас оказалось немноголюдно. В основном обедали фигуристки, которые сегодня выступали, и тренеры, да и то не все. На ледовой арене сейчас происходило не менее важное действо, произвольная программа юношей, к которой тоже было приковано очень большое внимание. Увидев вошедших советских фигуристок, немногочисленные присутствующие встретили их аплодисментами. Для Малининой и Соколовской такое проявление благодарности от зарубежных соперниц показалось удивительным, и они смущенно помахали рукой в ответ. Арина улыбнулась и сложила из пальцев обеих рук сердечко, выставив его перед собой. Обед обещал быть интересным. Арина наконец-то решила не ограничиваться рыбой, куриной грудкой и овощами. Положила себе большой смачный стейк с соусом из черных трюфелей и на гарнир большую порцию овощей в кляре, запеченных в гриле на шпажках. Кабачки, баклажаны, сладкий перец, помидоры, тыква, картофель. Все было поразительно вкусно. Арина вдруг ощутила, что вот этот сегодняшний обед, который они проводят с подружками, пожалуй, что сегодня самое ценное, после золотой медали, так хотелось есть. Пример Арины оказался заразителен. Соколовская и Малинина, глядя на нее, тоже забили на диету и поставили себе на поднос несколько тарелок с мясом, гарниром, и добавили салаты и рыбные закуски. Много ли надо для счастья спортсмену, утомленному всем на свете и обуреваемому чувством голода? Лишь сытный обед, после которого количество дофамина взлетает в небеса. После обеда повеселевшие, хотя и слегка потяжелевшие фигуристки отправились в номер отдыхать, но перед отдыхом сначала нужно было посмотреть, что же такое ценное подарили им организаторы. Арина завалилась на кровать, подвинула к себе пакет и достала из него свою золотую медаль, которую тут же внимательно рассмотрела. Медаль была довольно объемная, сантиметров 5 как минимум. По краю она была отделана окантовкой из белого металла, похожего на платину или серебро. По контуру шел венок из лавровых листьев, внутри которого по-английски написано World Junior Figure Skating Championships, Югославия, Любляна, 1986. На другой стороне отлит знак Международного союза конькобежцев и его аббревиатура. Все логично. Медаль смотрелась очень солидно на красно-бело-синей тесемке, сделанной в цвет югославского флага, похожим по цвету на флаг России в ее времени. Подаренные цветы девчонки пока еще не знали, куда девать, поэтому по бабушкиной привычке, просто намочили газетный лист бумагой, завернули цветы в него и положили в ванну. После изучения и спасения букетов пришел черед бархатным красным коробочкам, в которых, как говорил товарищ Никол Сплит, должны были лежать кольца. И это были очень хорошие кольца. Они были мастерски свиты из золотых нитей, в верхней части завитушки сплетались в чашу, похожую на цветок кувшинки, в котором покоилась перламутровая жемчужина. «Ой, какая прелесть!» – воскликнула Соколовская и сразу же попросила. «А дайте померить!» – Арина протянула ей кольцо, Марина надела на палец, повертела его, на руке, обозревая со всех сторон и вздохнув, сняла, отдав обратно Арине. «Куплю такое же или похожее, если найду в магазинах, конечно», – заявила она. Соколовская сказала это так буднично, как будто она постоянно только и делает, что ходит в ювелирный магазин за золотом. Честно сказать, особого смысла в кольцах не было, так же как и в серьгах. В школу их носить было нельзя, если только это не едва заметные гвоздики, как у многих девчонок. Более весомые сережки-училки заставляли снимать прямо перед уроком. Про кольца и разговора нет. Они были тотально запрещены даже старшеклассницам. Арина не понимала, зачем надевать и снимать украшения после школы перед ней. Нафиг надо. Нет так нет.